Глава третья. Рада. «Аф! Аф! Аф!» Звонкий лай не умолкал. «Аф! Аф!» «Да встаю я!» — проворчала я, убирая прыгающего песика с живота. «Блин, Серканчик, я в туалет хочу, прекрати!» «Аф! Аф! Аф!» «Боже!» — протянула я. «В кого ты такой настойчивый? В мамочку?» Спросила, сгребая в охапку чихуашку, пряча его под одеяло и переворачиваясь на бок. «Еще полчасика поспим и обещаю, мы с тобой погуляем». Мой мужчинка возмущался, пофыркивал, елозил и никак не желал успокаиваться. «Рвав!» Издал он на такой чистоте, что я схватилась за голову и сжала ее. «Ой, да встаю я!» Рявкнула в ответ, приподнимаясь и, сощурившись от солнца, отсматривая комнату. Воспоминание о возвращении домой яркой вспышкой ударило по затылку. Волк. Я. Говорящий волк. И я. Я посмотрела в угол, где вчера вечером сидела и молилась за свою жизнь. Опустила взгляд, ощупала себя, словно не верила, что на мне нет платья. Я была лишь в трусиках. Хмуро взглянула на приоткрытую балконную дверь и радостную чихуашку. «Бред», — резюмировала я. «Говорящих собак не бывает, да, Серкаша?» «Оф!» «Вот и я говорю, что нет». Но на всякий случай я накинула халат и обошла квартиру, вернулась в гостиную. Диван разложен, постель расстелена, платье на спинке стула. Все выглядело как обычно, кроме некоторых деталей. Спать я ложусь головой к балкону, а тут легла ногами. И в каком бы состоянии я ни была, я всегда смываю макияж. Только вот в фантазию о животном с человеческой речью поверить куда сложнее, чем в то, что я вчера вместе с девчонками выпила лишка. Пока я пыталась восстановить картину вечера, мой рыженький мужчинка продолжал мельтешить под ногами и выпрашивать завтрак. Я взяла его на руки, понюхала. Если вспомнить, как он вчера испугался, то Серканчик должен был жутко вонять. «Скажи мне», — спросила я, идя с ним на кухню. «Я вчера была не в себе?» «Оррррр!» – проворчал он. «Ясно, нужно ставить камеры». Витя давно предлагал установить пару камер на балконе и одну у входной двери. Так было бы все намного проще. Я посмотрела запись, убедилась, что я не тронулась кукушкой, опохмелилась минералкой и отправилась на работу. Работы у меня было немного, но встреча с господином Немировым точно лишит меня сил. Если, нарезая мясо для Серканчика, я думала о том, что лучше надеть. И чтобы одновременно не выглядеть вызывающе и... слишком просто. Наполнив собачью миску едой, я отправила в чат Крыснадзора сообщение. «Живы?» «Почти», — пришло в ответ. «Хотим умереть и ненавидим тебя. У меня, правда, сегодня важная встреча». Я написала в свое оправдание, включая кофемашину. «Все равно ненавидим». «И ты нам крабов торчишь!» «Я помню, как подпишу договор». Я закрыла чат с девчонками и открыла общий домовой. Так много сообщений в нем было в последний раз, когда на восьмом этаже горела квартира. Неужели я и сегодня проспала конец света? Я быстро пролистала сообщения. Кто-то жаловался на громкую музыку, кто-то на орущих котов. «Кто-нибудь еще видел здоровенного голого амбала на детской площадке примерно в 12 часу?» «Капец, только маньяка нам не хватало!» «Как теперь отпускать детей?» «Почему сразу маньяк? Может, человека ограбили?» «Или он просто был в говно пьяный?» «Ну, точно, обгадил площадку!» «М-да», — выдала я, дочитав, и решила все же уточнить. «А никто ночью не видел?» Тут я задумалась, как лучше сформулировать мысль. «Волка на территории». Сообщения перестали сыпаться лишь на мгновение. «Зашибись, еще и волк! А за что мы вообще платим? Где охрана? Спит?» «Надо написать заявление участковому». «А кто-нибудь уже выходил сегодня? Волка нет? А мужика?» Я закрыла чат и отшвырнула телефон подальше. Дурдом. Я очень удивилась, когда увидела правки в договоре. Все же вчера стоило пить меньше, а есть больше. Радовало то, что правки были верные. Пока Серканчик совершал утренний променад и очаровывал прохожих, я успела поговорить с девчонками и даже обсудить рабочие моменты. «Когда за тобой заезжать?» – спросил Витя. «Сейчас распечатают договоры, и я свободен». «Я одна съезжу к Немирову», — ответила я. «Не мотайся». «Ты серьезно хочешь остаться с ним наедине?» — поинтересовался мужчина. «А что он мне сделает? Съест? Ведь будь реалистом, ты видел девочек, работающих у него. Так вот, я старше лет на 10. Это в лучшем случае». «Рад, серьезно. Я знаю, что я говорю. Я хочу поехать с тобой. Он явно запал на тебя нехило так». «Не делай из него маньяка. Я не впервые буду вести переговоры. Вить, мы с тобой говорили на эту тему, помнишь?» «Помню», — признался он недовольно. «Мы оставили личное». Я помахала неопределенно рукой на радость Серканчику, что начал суетиться под ногами, думая, что я хочу с ним поиграть. Там, в прошлом. Ужин был ошибкой. «Да-да, ошибкой», — согласился Витя. «Ну вот и все. Я сама заеду в офис за документами, а потом в клуб. Уточню у хозяина, когда можно будет приехать за мерами». «Ладно, твои туфли у меня». «Я помню. Оставь под моим рабочим столом. До встречи». Я закончила неудобный разговор. Существует же золотое правило – никаких отношений на работе. Они имеют свойство не складываться или заканчиваться. Так вышло и у нас. Одно свидание 8 месяцев назад. После взрослый разговор, где мы выяснили, что я не готова ни к чему серьезному, а к несерьезному тем более. Мы расстались у моего подъезда с договоренностью, что забудем эту попытку. Но изредка у Вити что-то щелкало внутри, и он пробовал себя в роли Отелло. «Пойдем, пойдем», – поторопила песика. «Мамочке пора в большой мир». В офисе я не провела и 10 минут. Поздоровалась с коллективом, забрала папку с документами и, удостоверившись, что все в порядке, направилась к Немирову. Внутри было непривычно волнительно. Необычное чувство, которое ты испытываешь на каком-либо этапе работы, а больше похоже на мандраж, когда ты должна пересечься с мужчиной. «Ты не дури», — сказала я себе, бросив взгляд на отражение в зеркало заднего вида. «Не хватало потеть, заикаться и вести себя как идиотка. Ты взрослая женщина после развода». Я продолжала убеждать. «Что ты там не видела и не слышала, м?» Я пристально посмотрела самой себе в глаза. Одно и то же в голове и штанах. А тут еще самовлюбленный экземпляр, без недостатка женского внимания. Таких я не любила больше всего. Уверенных в себе. Нет, самоуверенных. Эти вот ухмылки, снисходительные улыбочки, кобелиный взгляд – мерзость. Мужчина должен быть прост и обязательно в тебя влюблен. Такой вариант я рассматривала на тот случай, если меня вдруг вновь потянет во мрак. Ой, брак. «Тьфу-тьфу-тьфу!» – сплюнула я через левое плечо. «Не дай бог!» Уже накушалась. «Спасибо!» Почему-то после штампа в паспорте сильный пол перевоплощается в амебу без знания, как подогреть суп, где лежат документы и чистые носки, но с тягой к близкому знакомству с твоими подругами. Хватит. Единственный мужчина, который проникнет в мою постель, в мой дом и в мое сердце, это Серканчик, верный и настоящий. К клубу я подъехала без 10:12. В свете дня темное стеклянное здание смотрелось еще более странно, как портал вместо греха. Вот ты гуляешь по исторической части города, любуешься спокойной водной гладью, и среди этого ночь. Клуб определенно манил. Обещал то, о чем ты стесняешься говорить вслух. Я вздрогнула от стука в автомобильное стекло. Немиров возвышался у моей двери, показывая жестом, чтобы я выходила. Я коротко кивнула, сделала вид, что мне нужно еще пару минут, собрала документы, проверила, не потекла ли помада, и только потом вышла на зной. «Добрый день, Давид Романович!» Здороваюсь я, в этот раз избегая рукопожатия. «Добрый день, Рада», — ответил он. «Вы удивительно пунктуальны». «Это моя работа. Я сделала шаг в надежде, что мужчина отступит и даст мне немного пространства. Пройдемте внутрь или можем подписать здесь?» Он понимал, какое влияние на меня оказывает, и наслаждался своей силой. «Безусловно, внутрь». Немиров, наконец, разворачивается, а я иду следом, торопливо перебирая ногами и стараясь успеть за размашистым мужским шагом. Так и хочется крикнуть в спину. «Можно чуть помедленнее?» Он открывает передо мной дверь, ждет, когда я войду в прохладу и полумрак. В зале вновь никого. Слышны наши шаги и шелест вентиляции. «В кабинет», — говорит он, первым поднимаясь по лестнице. «Кажется, мы уже это проходили», — ответила я, следуя за мужской спиной, обтянутой светлой тканью рубашки. Невозможно не смотреть на то, как движутся мышцы при каждом шаге и наклоне торса. «Ну да», — он обернулся с улыбкой на губах. «Если я думала, что Давид Романович смутится и предложит остаться в зале, я ошиблась. Стеснение и чувство дискомфорта — это не про него. Как скажете?» «А вот это мне нравится в женщинах». «Что именно?» — уточнила я безразлично. «Покорность». «Угу». Вылетело само собой, как констатация факта, что вчера я сделала правильный вывод. Мудак. «А ты не любишь подчиняться?» «Никто не любит подчиняться», — произнесла я, выдавливая из себя дежурную улыбку и смешок. «Я пришла сюда за договором аренды, и без него не уйду. На что думает господин Немиров о жизни, не мое дело». «Мне любят». «О боже, дай мне сил не закатывать глаза и не вздыхать». «Значит, у вас талант руководителя», — ответила я, обойдя острый угол разговора. Немиров оценил мои слова нахальным взглядом. «Прошу», — распахнул дверь. «Спасибо», — поблагодарила я, набирая в легкий воздух и переступая порог кабинета. Вновь. «Присаживайся». Мужчина указал мне на одно из кресел. «Спасибо», — вновь поблагодарила я, внимательно осматривая поверхность перед тем, как опуститься. «Что-то не так?» — поинтересовался Немиров, вальяжно развалившись в кожаном кресле и закинув ноги на угол стола. Показалось. «И что же показалось?» Он покачивал ботинком. «Светлые женские волосы, пучок прям. Так бывает, когда мастер по наращиванию с руками из странного места». «Из жопы?» «Из нее самой». Давид Романович довольно хмыкнул. «Как интересно у нас складывается разговор». «Очень увлекательно», – произнесла я, присаживаясь и протягивая папку с документами. «А что у вас с лицом, Рада?» «Знаете, я вот только сейчас поняла, что очень брезгливая. Как часто вам протирают стол с дезинфицирующим средством?» «После каждой блондинки», – ответил он, забирая папку и кладя перед собой. «Как же мне хотелось отпустить колкий комментарий. Очень». Сдерживала только мысль о новой мебели для спальни. Молчание, небольшая плата за двуспальную кровать из натурального дерева, комод, кресло и столик для косметики. Внутри стандартный договор. Думаю, вы сталкивались с таким и не раз. На второй странице прописаны наши с вами договоренности. Все максимально прозрачно. Угу. Мужчина скинул ноги, придвинулся к столу и принялся за изучение. Он покачивал головой, пробегая глазами по пунктам. Мне оставалось только ждать. Первые несколько минут я осматривала кабинет. Мужской, лаконичный, под стать хозяину. Следующий, мой взгляд невольно переместился на Немирова. Как же он любил себя. Ухоженный мужчина всегда привлекателен. Аккуратная стрижка, идеально подобранная одежда, две серьги в левом ухе, что совершенно не делали его женственным или странным, черно-красные рисунки, покрывающие кожу мощной шеи. «Ты из тех, кто интересуется, что будет со всем этим в старости?» Он оттянул ворот рубашки, демонстрируя, как ветви с шипами спускаются по груди. «Нет, я спокойно отношусь к самовыражению. Ваше тело – ваше дело». Он отвлекся от чтения, поднял на меня взгляд. Никогда не видела таких темных глаз. Не просто черных, а цвета бездны. «У тебя есть татуировки?» – спросил он. «Есть? Я зачем-то соврала». «Да. Покажешь?» «Простите, Давид Романович, но нет». «Неужели на интимном месте?» Немиров прямо кайфовал от себя и своих дурацких вопросов. «На интимном», – согласилась я. «Бабочка, ну кто я такая, чтобы разбивать фантазию человека?» «Врешь!» – прорычал он, делая то, чего я не понимала. Вот эти его вибрирующие звуки запускали по моему телу мурашки, заставляя подниматься волоски на теле. Это как находиться в непосредственной близости от хищника. Страшно и притягательно. Ты понимаешь, что одно неверное движение, и ты окажешься распластанная под его лапами. Но какая-то часть хочет сделать еще один шаг и сократить расстояние. Я пожала плечами, сдвинулась к краю кресла и красиво закинула ногу на ногу. «Возможно, я вру», — ответила я уклончиво. «В нашем деле никогда не мешала капелька флирта. Даже если его и не было, мужчины часто принимали вежливые отношения за подкат». «А еще играешь со мной». «Не имею привычки играть с теми, кто сильнее меня». «Хм, теперь неприкрыто льстишь. Как часто это работает?» Он не дал мне ответить, закрыл папку и произнес. «Моим юристам нужно время, чтобы все изучить», — сказал он. «Я никогда не подписываю без консультации. Рада». «Да как он это делает?» Я растерла предплечье, боясь выдать себя. «Конечно, без проблем. Когда мне подъехать?» «Сегодня в 8:00». «Сюда?» «Конечно, нет. Я не отдыхаю там, где работаю. Я приглашаю тебя на ужин. Рада. Знаешь новое заведение на проспекте? Тут недалеко». «Да, Ирис. Мы работали с этим рестораном». «Отлично. Значит, в 8:00». «Давид Романович». «Хочешь напомнить о своих правилах?» «Да», — ответила я уверенно. «Хочу». «Я их помню, Рада. А еще уверен, что ради меня ты их нарушишь». Немиров улыбался, только вот его улыбка была похожа на звериный оскал. Хищный, бескомпромиссный. «Мне не отказывают». Он навалился на стол, не отводя взгляда от моего лица. «Рада». Пророкотал, облизав нижнюю губу, и меня словно накрыло огромной горячей волной. Я не дышала, не могла. Перед взором стояла картинка, которая никак не могла быть правдой. Не могла. Этого не было и не будет. Я лежу в своей постели, раздета, кожа горит огнем, а сердце вот-вот выскочит. Я не одна. Чувствую, как чьи-то руки проводят по ребрам, сминают бедра. «Рада», — говорит голос в моей голове. Мои ноги закинуты на крепкие плечи, и я чувствую, как горячий язык вырисовывает узоры, заставляя выгибаться и кричать. Я вижу лицо Немирова в моей больной фантазии или... воспоминании. Он так же, как минуту назад, облизывает нижнюю губу. «Моя вкусная девочка», — шепчет он. «Да что за бред со мной происходит?» Я трясу головой, пытаюсь отогнать наваждение. Хочется несколько раз ударить себя по щекам, с силой, чтобы мозги встали на место. «Я...» Мой голос осип, я откашливаюсь. «Я приду к 8:00 лишь за тем, чтобы забрать договор, Давид Романович. И только...» Заканчиваю я, сглатывая собравшуюся во рту слюну. «И только...» — переспрашивает он, в бездонном взгляде раздражение. «И только...» — повторила я. «Я не нарушу правила даже ради вас».